Глаза у девушки выразили ужас, отчего казались больше. Она смотрела на Кику, как на жуткое создание, побледнела и стала падать. Ротоборт был ближе, успел подхватить ее. «Нельзя с ней так говорить!» — воскликнул Хетти. «Она все чувствует!» Вниз сбегала Эл в штанах и без рукавки, без куртки и сапог. Она метнула в Кику уничтожающий взгляд. «Я тебя прошу, нет, я требую не распространяться о моем прошлом без моего ведома. При всех твоих знаниях ты удивительно черствый, чудовищно!» Эл пробовала забрать тело девушки у Родоборта. Он не знал, что с ней делать. Эл решила, что объяснять бесполезно, указала ему наверх. Он стал подниматься на второй этаж. Эл показала ему, куда уложить. Хозяйку Родоборт действовал аккуратно. Его растерянность подходила под ситуацию. Он обернулся к Эл, впервые увидел ее без куртки. Осмотрел обнаженные руки и шею. Не заметив следов ран, он задался вопросом, как их увидела их новая знакомая и смогла ощутить. «Она умеет остро чувствовать, острее, чем мы». «Тебе интересно знать, откуда они?» Эл скользнула взглядом по своей руке. «Я ничего о тебе не знаю, и Кик говорить не хочет», — сказал Ротоборт. «И правильно делает», — строго сказала она. «Хочешь знать?» Эл взяла его кисть и сильно сжала. Ротоборт ощутил, как тело холодеет. Его зрение вдруг трансформировалось, и он видит глазами Эл и чувствует, как она. Присутствие некого существа, странного на вид, не страшного, но потом все изменяется. Его охватывает ужас, боль пронзает тело, и существо мечется от отчаяния и боли, теряет себя и забывается. За считанные мгновения перед ним пронеслись жуткие картины. Он впал точно в пропасть от этих ощущений, а потом очнулся от того, что Эл легонько хлопает его по щеке. Когда он обрел способность видеть, как раньше, Эл сказала тихо: «Порой чужие раны обременительны. Их лучше не знать». Она отошла, набросила плащ на плечи. «Побудь с ней, она скоро очнется. Ей лучше будет меня не видеть». «Она меня боится», — усомнился Родоборт. Строгий взгляд глаз Эл превратился в прищур. «Я так не считаю». Она ушла, теперь у него была возможность изучать их вторую весьма странную знакомую. Он откинул прядь волос с лица и всмотрелся в черты. Эл спустилась вниз и жестом попросила Хэтти уйти. Мальчик отлично понял, ушел в дальнюю часть дома. «Злишься?» — спросил Киха. «Да, я неправильно сказал. Для нее было слишком грубо. Удивительно, что она так чувствует. Поживешь ее жизнью, поголодаешь, сам начнешь становиться таким». Эл старалась скрыть, как сильно она сердится. «Не за себя прошу. Твои нападки как-нибудь стерплю, но умоляю. Девушку оставь в покое». Эл замолчала. Кикха видел, как она борется с раздражением. «Тебя не рано беспокоит», — заметил он, — «а то, как я о тебе столько узнал. Я уже говорила, что не живу прошлым. Эта книга записана, закрыта и запечатана». «И нет возврата?» — спросил он. «И я не буду обсуждать свои планы с тобой». «Будешь, если узнаешь, от кого я узнала тебе. От пары твоих бывших друзей. Один такой темноволосый, живой, честный, даже чересчур честный, а второй похитрее, аккуратный и в высказываниях, и строгий, но ранимый очень. Я видел в нем боль и вину перед тобой, и любовь». Кика не стал продолжать, наблюдая реакцию. Эл стала отчужденной. Он уже уяснил, что когда она становится такой, его укол достиг цели. Она боролась с чувствами. «Едва ли ты знаешь, что это такое любовь», — произнесла она тихо. «Хотел бы изучить ее на твоем примере, но вряд ли получится. Лоралана нет поблизости». Эл насупилась. «Когда ты их видел? Где?» «Вы этого называете поселением, кажется. Они искали тебя». «А нашли тебя». «Именно». «Какой удобный способ вызнавать чужие секреты», — заметила она. «Да, разве Лоралан не так поступил?» «Не о нем ведь сейчас речь». «О нем. Это он является главным препятствием для твоего возвращения, или ты еще не догадалась? Ощущения обманули меня, или ты не желаешь возвращаться?» Эл оставила вопрос без ответа. Можешь не говорить ничего, я и так все чувствую. Прошлое не совсем закрытая книга, как ты выразилась, и твое видимое безразличие вовсе не безразличие. Прошлое. Хоть ты и зовешься великим, но один факт ты все-таки упустил. Я усмехнулась. Перемены. Вечные перемены. Живые существа постоянно меняются, и перемены становятся бесконечными. Ты, как и вечно мой страдающий от любви друг, не включаешь эту переменную в свое уравнение жизни. Это одна и та же ошибка. Хорошая речь, хороший совет, Элли. А тебя не пугает, что я им воспользуюсь? Воспользуйся, и твоя жизнь, кажется, станет богаче, заметила она. А твоя сложнее. Кика удивительно добродушно рассмеялся. Тем не менее интереснее, с вызовом ответила она. Все еще ищешь грань предел своих возможностей? Они сказали, что ты не откажешься от состязаний, потому что для тебя это возможность познать свои границы. А ты все еще испытываешь границы моего терпения. Запомни, Кика, если ты опять станешь болтать про завоевание моего сердца, я побью тебя. Эл, ты слабовата по сравнению со мной, и оружия у тебя нет. А я тебя покусаю. Эл сделала грозное лицо, но потом не смогла сдержать смех. Кика вдруг поднялся, подошел. Он ловко поймал ее за плечи и приблизил к себе. Она впилась в него взглядом, готовая дать отпор. «Может быть, тебе поступить более мудро? Попробовать завоевать мое сердце?» Взгляд девушки стал удивленным. Потом она сдвинула брови. Она ждала продолжения этого утонченного издевательства. Кикха молчал, продолжал держать ее, потом коснулся пальцем щеки. «Это так трудно. Или уже невозможно? Не претендую на чувства больше, чем просто доверие». «Ты неутомим в своей изобретательности», — холодно сказала она. «Ты, несомненно, знаешь, как играть чувствами. Мне трудно соперничать с тобой, вернее, я этого не хочу. Ты не однажды доказывал, что доверие к тебе — это ловушка. Ты мог бы укрепить мое доверие, если бы совершенно исчез из моей жизни. Это было бы разумно. Когда состязание закончится, это непременно произойдет», — также холодно ответил он. Эл повела плечами, он ее отпустил, и она облегченно вздохнула. «Твое заблуждение относительно меня — это на вид Лоралана, в который ты поверила. Я не желаю тебе зла, Эл. Мне не доставляет удовольствия играть с тобой в состязание, и я не шутил, когда говорю о союзе. А я же вижу другое. Моя победа — это победа Лоралана, и ты не можешь ее принять. Нас ждет сражение, в котором у меня мало шансов на победу, но я буду сражаться. А что до предубеждений, то ты ошибаешься. В первые мгновения нашего знакомства ты мне понравился, пока ты не заявил, что хочешь мне помешать. Ты обладал моим доверием, вопреки доводам Лора, но ты его потерял. Лоралан оказался прав. Это уже не догадка. Это реальность, подтвержденная моим опытом. И что мне сделать, чтобы исправить положение? Я не тот, кто даст тебе такой совет. Кто я такая, чтобы учить тебя, великого? Прояви свою мудрость. Я так не считаю. Больше того, я прошу у тебя прощения. Прикоснись ко мне, и ты поймешь, что я не лгу. Кика потянул кисть так, что она оказалась напротив лица Эл, взял ее руку, сжал ее ладошкой свою кисть. Я прошу у тебя прощения. А завтра извинюсь перед девушкой. Мне не нужны извинения. Ей они тоже не помогут. Ты знаешь миры и их законы. Какое проклятие преследует город? В чем его причина? Я не могу вмешиваться. Это миры отца. Я здесь чужой, не владыка. Я здесь почти как ты. Я не стану вмешиваться и тебе не советую. Или ты уже не просто играешь в состязание. Это меня пугает. Оставь затею с проклятием. Пока я еще никуда не ввязалась, а о твоих противоречиях с отцом я уже забыла. Боишься его? Ну что ж, тогда извинения приняты. Пойду спать, завтра будет интересный день.